Глава шестая. Потаенный народ. И вот наступило самое счастливое время, какое знал Каспиан. Прекрасным летним утром по росе он отправился вместе с барсуком и двумя гномами через лес к высокому перевалу в горах и оттуда вниз к солнечным южным склонам, откуда можно было одним взором окинуть зеленые плоскогорья Орландии. «Сперва мы навестим трех толстых медведей», — сказал Трам. Они весело подошли к старому, заросшему мхом дуплистому дубу, и боровик трижды ударил по стволу лапой, но не получил ответа. Он постучал снова, и сонный голос изнутри сказал: «Ступайте, ступайте, вставать еще не пора». Барсук постучал в третий раз. Изнутри раздался шум, похожий на легкое землетрясение. Открылось что-то вроде двери, и вышли три бурых медведя, действительно невероятно толстых, с блестящими маленькими глазками. Когда им все объяснили, что заняло немало времени, поскольку просыпались они с трудом, они, как и боровик, сказали, что королем Нарнии должен быть сын Адама, расцеловали Каспиана с брызганьем слюной и причмокиванием и предложили ему меда. Тот не очень хотел меда, без хлеба и таким ранним утром, но счел, что будет вежливей согласиться. От этого угощения он весь словно склеился. Потом они шли, пока не добрались до высокого бука, и боровик позвал: «Тараторка! Тараторка!» Почти сразу, прыгая с ветки на ветку, появилась рыжая белка, красивее всех, что Каспиан видел в своей жизни. Она была куда больше, чем обычные бессловесные белки, скакавшие в дворцовом саду, ростом, пожалуй, с терьера. Одного взгляда на эту мордочку хватало, чтобы понять: перед вами говорящее существо. Труднее было другое — прервать разговор, потому что, как все белки, существо это было не просто говорящее, а болтливое. Тараторка приветствовала Каспиана и спросила, любит ли тот орехи. Каспиан ответил: спасибо, да. Тараторка поскакала за орехами, но тут боровик шепнул на ухо Каспиану: не смотрите, отвернитесь в другую сторону. У белок считается дурным тоном следить за тем, кто отправился к себе в кладовую. Могут подумать, что вы хотите узнать, где у них что припасено. Тараторка вернулась с орехами, а когда Каспиан их съел, спросила, не нужно ли кому-нибудь отправить друзьям послание. «Потому что я могу добраться куда угодно, даже не касаясь земли». Боровик и гномы нашли, что это прекрасная мысль, и вручили Тараторке приглашение разным существам со странно звучащими именами на праздник и совет на танцевальный луг в полночь третьих суток месяца. «Надо бы и трем толстым медведям сказать», — добавил Трам, — «мы их не предупредили». Следующий визит был к семи братьям из дремучего леса. Трам повел своих спутников обратно к перевалу, затем они спустились по северному склону горы на восток и пришли в очень мрачное место среди утесов и елей. Шли очень тихо, и Каспиан вдруг почувствовал, что земля под ногами содрогается, словно кто-то колотит снизу. Трам влез на плоский камень величиной с крышку от бочки и топнул по нему ногой. Прошло порядочно времени, и камень приподнялся. Кто-то или что-то сдвинуло его изнутри. Открылась черная круглая дыра, пахнула жаром и паром, и в середине норы показалась голова гнома, очень похожего на Трама. Завязался продолжительный разговор. Гном отнесся к Каспиану с куда большим подозрением, чем Тараторка или толстые медведи, но в конце концов всю компанию пригласили внутрь. В темноте обнаружилась лестница, по которой Каспиан спустился вниз, а там снова увидел свет. Это были отблески кузнечного горна, а все помещение оказалось кузницей. Вдоль одной из стен протекал подземный ручей. Два гнома раздували мехи, еще один клещами держал на наковальне кусок раскаленного металла, четвертый бил по нему молотом. Еще двое, вытерев маленькие мозолистые ручки о грязную одежду, вышли встретить гостей. Понадобилось много времени, чтобы убедить их, что Каспиан — друг, а не враг, а убедившись, они хором воскликнули: «Да здравствует король!» И дары их были щедры — кольчуги, мечи и шлемы для Каспиана, Трама и Никабрика. Барсук тоже мог бы все это получить, если бы не отказался. Видите ли, зверю достаточно когтей и зубов, чтобы защитить свою шкуру, а если нет, то не стоит ее и защищать. Отделанное оружие было превосходно, и Каспиан с радостью принял от гномов меч взамен старого, который казался теперь хрупким, как игрушка, и тупым, как палка. Семеро братьев, все, как один рыжие гномы, обещали прийти на праздник на танцевальный луг. Чуть позже, в сухом каменистом ущелье, они отыскали пещеру пяти черных гномов. Те тоже отнеслись к Каспиану с подозрением, но в конце концов старший объявил: «Если он против Мираза, мы берем его в короли». Следующий по старшинству сказал: «Хотите, мы сходим дальше, туда, в скалы. Там есть пара людоедов и ведьма, мы можем привести их сюда, к вам». «Нет-нет, спасибо, не надо», — поспешил ответить Каспиан. «Разумеется, не стоит», — согласился с ним и Боровик. «Нам не нужны такие союзники». Никабрик был недоволен, но Трамп поддержал барсука, и они оказались в большинстве. Для Каспиана это было потрясением. Осознать, что ужасное создание из старых сказок вместе с симпатичными все еще обитают в Нарнии. «Мы потеряем дружбу Аслана, если пригласим такую мразь», — сказал Боровик, когда они вышли из пещеры черных гномов. «Ах, Аслана!» — весело, но пренебрежительно передразнил Трам. «Гораздо важнее, что вы потеряете мою дружбу». «Но ты-то веришь в Аслана?» — спросил Каспиан Никабрика. «Я поверю в кого угодно и во что угодно», — ответил гном. «Лишь бы оно разгромило проклятых тельмаринских варваров и вышвырнуло вон из Нарнии. В кого и во что угодно, будь то Аслан или белая колдунья, понимаете?» «Тише, тише», — сказал Боровик, — «ты не знаешь, что говоришь. Это враг пострашнее Мираза и его племени». «Только не для гномов», — заметил Никабрик. Их следующий визит оказался куда приятнее. Они спустились ниже, и в горах открылось большое ущелье с лесистой долиной, по дну которой протекала быстрая речка. Берега ее заросли колокольчиками и дикими розами, воздух гудел от пчел. Здесь Боровик позвал: «Громобой! Громобой!» Вскоре тишину долины нарушил стук копыт, и становился он все громче. Вот вся долина содрогнулась, и, раздирая и попирая заросли, явились благороднейшие из созданий, каких Каспиан когда-либо видел. Великий кентавр Громобой с тремя сыновьями. Его темно-гнедые бока лоснились, загорелые щеки покрывала золотисто-рыжая борода. Будучи прорицателем и звездочетом, он знал, зачем они пришли. «Да здравствует король!» — воскликнул кентавр. «Мы с сыновьями готовы к войне. Когда битва?» До сих пор ни Каспиан, ни другие по-настоящему о войне не задумывались, лишь смутно представляли себе набеги на хутора или нападения на отряды охотников, если те заберутся слишком далеко в южную глушь. В основном же они думали только о том, как самим прожить в лесах и пещерах и постараться здесь, в укрытии, воссоздать старую Нарнию. После слов Громобоя каждый почувствовал, что дело гораздо серьезнее. «Ты думаешь о настоящей войне, чтобы изгнать Мираза из Нарнии?» — спросил Каспиан. «О чем же еще? Ради чего же, Ваше Величество, облачились в кольчугу и опоясались мечом?» «Это нам по силам, Громобой?» — спросил Барсук. «Время настало. Я наблюдал звезды, Барсук, потому что наблюдать — это мое дело, как твое помнить. Тарва и Аламбиль встретились в небесных чертогах, и на земле восстал сын Адама, чтобы править и нарекать имена. Час пробил. Наш совет на танцевальном лугу должен быть военным». Он произнес это таким голосом, что ни Каспиан, ни остальные больше не колебались, поверив, что вполне могут выиграть войну, а уж начать ее должны в любом случае. Поскольку был уже полдень, они остались с кентаврами и отведали их пищи. Лепешек из овсяной муки, яблок, зелени, вина и сыра. Следующее место, куда они сегодня собирались, было почти рядом, но пришлось сделать большой крюк, чтобы обойти человеческое жилье. Уже совсем смеркалось, когда они очутились среди ровных полей, возделанных и разгороженных. Боровик наклонился к норке в зеленой насыпи, позвал кого-то, и оттуда выскочило существо, увидеть которое Каспиан ожидал меньше всего. Говорящая мышь. Была она, разумеется, гораздо больше обычной, с добрый фут, если стояла на задних лапах, с ушами почти такой же длины, как у кролика, только гораздо шире. Звали мышь Рипичип, и была она веселой и очень воинственной. Она носила на боку тоненькую маленькую шпагу и подкручивала свои усишки, словно это были взаправдышние усы. — Здесь нас 12, государь, — сказала мышь с изысканным поклоном, — и я предоставляю все силы нашего народа в распоряжение вашего величества. Каспиан изо всех сил и успешно пытался подавить смех, но не мог отделаться от мысли, что Рипичипа с его народом легко уместить в корзине и унести домой на спине. Слишком долго описывать всех, с кем Каспиан встретился в этот день. Но среди многих был крот по имени Землекоп, трое кусачей-барсуков, заяц Камилла и еж-ёршик. Наконец, они остановились у источника на краю широкого и ровного круга травы, окаймленного вязами, которые отбрасывали длинные тени, потому что солнце садилось, маргаритки закрывались, и грачи полетели домой спать. Здесь они закусили тем, что принесли с собой, и Трам закурил трубку. Никабрик был не курящий. «Теперь, — сказал барсук, — если бы сумели пробудить духов этих деревьев и родника, то могли бы им сказать, что неплохо сегодня поработали». «А это возможно? — спросил Каспиан. «Нет, — ответил Боровик, — у нас нет над ними власти. Когда люди пришли в нашу страну, вырубили леса и осквернили источники, дриады и наяды впали в глубокий сон. Кто знает, пробудятся ли они вновь. И это большая для нас потеря. Тельмарины ужасно боятся лесов, и стоит деревьям в гневе тронуться с места, наши враги обезумеют от страха и удерут из Нарнии, только их и видели». «Ну и фантазия у вас, зверей!» — хохотнул Трам, который ни во что такое не верил. «Тогда почему только деревья и вода? Пусть уж и камни начнут сами бросаться в старого Мираза!» Барсук только хрюкнул. Наступило такое долгое молчание, что Каспиан почти погрузился в сон, когда ему показалось, что из леса за его спиной доносится тихая музыка. Потом он подумал, что это ему снится, и прилег опять, но едва коснулся ухом земли, как услышал или почувствовал, трудно сказать, легкий удар или барабанную дробь, и поднял голову. Звуки ударов стали тише, но возвращалась музыка, и теперь звучала куда яснее. Похоже было на флейты. В свете луны Каспиан проспал больше, чем думал, он увидел Боровика, почему-то сидевшего неподвижно и не сводившего глаз с леса. Музыка, какая-то странная, завораживающая, слышалась все ближе и ближе, как и топот множества ног, пока, наконец, из лесной чащи на лунный свет не выбежали танцующие тени, точно такие, о каких Каспиан грезил всю жизнь. Они были не намного больше гномов, но гораздо тоньше и грациознее. Их кудрявые головки украшали маленькие рожки, верхняя часть тела поблескивала, а бедра и ноги были как у козлов. «Фавны!» — воскликнул Каспиан, аж подпрыгнув. В тот же миг они его окружили и сразу же признали, так что не пришлось долго объяснять ситуацию. Еще не успев понять, что делает, он уже несся в танце. Трамп тоже притоптывал, неуклюже и резко размахивая руками, и даже Боровик подскакивал, как мог. Только Никабрик остался сидеть, молча наблюдая за происходящим. Фавны плясали вокруг Каспиана, наигрывая на свирелях. Их странные лица, одновременно мрачные и веселые, заглядывали в его лицо. Десятки фавнов были здесь. Ментиус, Абентиус, Думнус, Волунс, Вольтинус, Гирбиус, Нимьенус, Навсус Оскунс. Тараторка созвала всех. Проснувшись на следующее утро, Каспиан едва мог поверить, что это не сон. Однако трава вокруг была вытоптана, а земля покрыта маленькими следами раздвоенных копыт.